делать добро и наслаждаться жизнью. Мой пациент улыбался. А кто же мешает вам сделать то же, хотя под конец жизни? — спрашивал он. «Ну как упустить старшинство?» — возразил один из гостей, тяжело вздыхая. «На это у нашего доктора есть рецепт», — промолвил мой пациент. «Три листка из дома сумасшедших». «Предок и потомки». Сатирическая повесть. Глава первая. «Гроза на съезжем дворе». Писарь Михеич. Добыча. Один из частных приставов Санкт-Петербургской полиции, получив выговор от обер-полицеймейстера и узнав в управе благочиния, что три дела, представленные им сие присутственное место, решены иначе, нежели он надеялся, возвратился домой в величайшем гневе. Несколько дворников, обвиненных квартальными надзирателями в неисправности, были первыми жертвами гнева частного пристава. Потом несколько несчастных пьяниц, поднятых ночью на улицах, подверглись той же участи и по делам. Собравшиеся в канцелярии квартальные надзиратели и писцы предчувствовали для себя худые последствия от гнева начальника и с трепетом слышали в отдалении грозные его речи. А некоторые просители заблагорассудили возвратиться домой и выждать благоприятнейшее время для объяснения своих дел. Наконец частный пристав сбежал, запыхавшись на лестницу, толкнул ногой дверь в канцелярию, бросил шинель на стол, прикрыв ею трепещущего писца и его бумаги, и скорыми шагами пошел в свои комнаты. Супруга его, получив новый чепец в подарок от модной торговки, недавно переехавшей в часть, выбежала к мужу, чтобы обрадовать его обновкой, которая была ей весьма к лицу, по уверению кухарки, но, увидев, что супруг ее весь был в поту и бросал вокруг себя огненные взоры, она побежала назад. — Куда, сударыня? — воскликнул грозно частный пристав. — Подай водки! И с теми словами снял шпагу, бросил шляпу и растянулся на канапе бормоча. — Постой же, я им дам, я их проучу. Черт их всех побери, вымещу я на других, никому ни копейки более. Между тем жена внесла графин с настойкою густого темно-коричневого цвета, рюмку величиной в полчетверти и несколько тонких ломтиков черного хлеба, крепко натертых солью. Частный пристав влил в горло три рюмки водки, одну за другою, закусил, прошелся несколько раз по комнате и грозно завопил. «Эй, кто там?» «Трубку!» Тотчас явился сын его, мальчик лет 14, который воспитывался дома под надзором надежных родителей, учился грамоте у главного частного писаря, о светскому обращению и ловкости у надзирателей, бравших его с собой в театры, в трактиры и в другие публичные заведения. Главная обязанность сынка состояла в том, чтоб набивать трубку папеньки и ходить к главным жителям части с изустными его поручениями. Сынок в изодранном нанковом сюртуке без галстука предстал с большой деревянной трубкой, которую сам раскуривал и подал ее отцу. Но отец грозно посмотрел на сына и, схватив за склокоченные волосы, вытолкнул его за двери, промолвив: «Негодяй! Неряха!» Если б съезжий двор мог колебаться, как некогда колебался Олимп от гнева Юпитера, то, верно, в эту пору не осталось бы камня на камне всем средоточию порядка и расправы от гнева частного пристава. Сын его, потеряв клок волос, пробежал по всем коридорам с визгом, возвещая